Молитвы узника, заключенного и о заключенном. Молитвы заключенного. Молитва первая ко Господу. Долготерпеливый и многомилостивый Господи, припадаю к Тебе, осы узник, молясь о тепле. Якоже сильный Самсон, позна свое бессилие, егда бе под стражею, и обратися к Тебе, всесильному Богу, окованный путы железными, якоже нечестивый Манасия, в пленении и темнице взыска Тебе истинного Бога, якоже пленении иудеи паче на земли чуждей, уразумеша Тебе, Бога Отец Своих, якоже блудный сын, воспомяну Отца Своего, егда отшет на страну далече, нача изгибати гладом, така и аз отныне токма познаю Тебе и прилежнее молю. Отчужден есмь аз ныне общение с человеки, но Ты еси взыскуей отчужденных. Несь со мною изде ни отец, ни мать, ни брат, ни един от другов моих. Да помогут ми. Не услышит отсюда моего вопля никто же от них, но Ты близ еси всем скорбящим и призывающим Тя воистине. О милосердный Боже, аще аз и паче числа песка морскага согреших, и не смею воззреть и на высоту небесную от множества грехов моих. Но Ты, не памятозлобив сый, приими мякающегося. Тебе, единому согреших, но и Тебе, единому каюся, всемилостиви Господи. Прежде даже до конца не погибну, спаси мя. Перевод. Долготерпеливый и многомилостивый Господи, я узник, который припадает к Тебе и горячо молится. Как сильный Самсон, который узнал свое бессилие, когда был под стражей, и обратился к Тебе, всесильному Богу, окованный железными узами. Как нечестивый Манасия в пленении и тюрьме нашел Тебя, истинного Бога. Как плененные иудеи, которые на чужой земли узнали Тебя, Бога отцов своих. Как блудный сын вспомнил имя отца своего, когда он ушел в далекую страну и начал погибать от голода. Так и я с этого времени только о Тебе узнаю и Тебя прилежнее молю. Отчужден я ныне общение с людьми, но Ты ищешь отчужденных. Нет со мной здесь ни отца, ни матери, ни брата, ни одного из друзей моих, которые помогут мне. Не услышит отсюда моего вопля никто из них. Но Ты близко всем скорбящим и призывающим Тебя в истине. О милосердный Боже, если я и согрешил больше, чем на море песка, и не смею поднять глаза на высоту небесную от множества грехов моих, но Ты, непамятозлобивый, прими меня кающегося. Перед Тобой одним я согрешил, но и перед Тобой одним я каюсь, всемилостивый Господи. Раньше, чем наступит конец моей гибели, спаси меня. Что сказать о том, кто во время молитвы неправильно и небрежно крестится или стыдится креститься? Такой человек не желает исповедовать веру свою в Бога. Того постыдится сам Иисус Христос на страшном суде своем. Молитва вторая. Ко Господу. Господи Боже мой, по единой токма благодати своей Ты от небытия мя в бытие привел, еси, и своим образом украси еси мя. Аз не помыслих довольней благодарите тя. Не яко даровал еси мне жизнь, ниже яко поставил еси мя над всеми земными тварьми, аки царя их. Ты сподобил мя еси прияти святое крещение, егда бех младенец. Аз же из детства моего не сохрани их благодати крещения. Начен бо из млада лгати, сквернословите, составляйте сладострастные песни. Ленитеся, утаивайте чужое, противиться повелениям моих родителей, презирайте добрые советы старейших мя, младших же мне, лет и всуе, бите рукою. Егда же придох в возраст мужества, предахся различным страстям, пьянству, блуду, злоприобретению, гневу, гордости, и тело мое, и душу, всеконечно оскверних грехми. В кую скверну телесную не впадох аз окаянный, в коей нечистоте плотстей не вообразих себе явственнее в сновидении, кое зло не помыслих души моей, коль многое неподобное мечтание взыдоша в душу мою, калика себя любец бых аз, не помышляя иметь и христианской любви к ближнему, ожесточих аз окаянный, мое сердце талика, яко ни от молений, ни от слез, ниже от стона страждущих по моей злобе или корысти не умиляхся. Посем же моя преступление не исповедах, пред судьями. Множится и лгах на суде, и не смущахся, не бысть пред очима моима ни стыдение человеческо, ни страха Божия, забывах за утро и в вечер творите молитвы, ниже единою оградите себе крестным знамением, являя себе яко безбожно, уклоняхся и в беседе с ближними моима, воспоминайте имя моего Создателя и Спасителя, имя же врага спасения моего, дьявола, увы мне неразумному, почасту вспоминах, аще и приях благая от руки Твоея, милостиви Господи, аще и видях болезни и иные посещения на моих ближних, обаче от сего не умудряхся и покаянию перед Тобою. И так и до конца аз отступих от Тебе, Господа моего. От и дох от Тебе, яко блудный сын на страну далече, удалихся не местом вездесущ, бо еси Ты, и ничто не может от Тебе утаитися, воистину же духом и житием моим. Образ и подобие Твое помрачих во мне, уподобихся же паче падшим духовом, им же и предах себе. О, могу ли помыслить и от начала мира быть и подобно мне грешному, горше самих христоубийц аз окаянный согреших. Так и удалився тебе, достигох и досия темницы, содеяхся, именем и житием моим преступник. Но, Господи, Господи, оставих тебя, не остави мне. Не отврати лица твоего от меня, яко скорблю. Не попусти мне погибнути с обеззакониями моими, аще и недостоин есмь помилован от тебе быти. Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей. Ими же токма веси судьбами, спаси мя многогрешного. Яко ты еси, Боже, Бог кающихся, и тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Перевод. Господи Боже мой, по одной только благодати своей Ты от небытия меня в бытие привел и своим образом украсил меня. Я не подумал, как хорошо Тебя отблагодарить ни за то, что Ты даровал мне жизнь, ни за то, что Ты поставил меня над всеми земными тварями, словно их царя. Ты сподобил меня принять святое крещение, когда я был еще младенцем. Я же из детства моего не сохранил благодати крещения. Начал с детства лгать, сквернословить, составлять сладострастные песни, лениться, воровать, противиться повелениям моих родителей, презирать все добрые советы старших, младших же меня попусту избивать. Когда наступил возраст мужества, предался различным страстям, пьянству, блуду, злоприобретению, гневу, гордости, и тело мое, и душу всеконечно осквернил грехами. В какую скверну телесную не впал я окаянный? Какой нечистоте плотской не вообразил себя наяву или во сне. Какое зло я не обдумывал в душе моей, какие многие грязные мечты вошли в душу мою. Сколько себялюбцем был я, не думая иметь христианской любви к ближнему. Ожесточил я окаянный мое сердце столько, сколько ни от молений, ни от слез, ни даже от стона страждущих по моей злобе или корысти не умилялся. После же этого я не исповедал мои преступления перед судьями. Много раз лгал на суде и не смущался. Не было перед глазами моими ни стыда, ни страха Божьего. Забывал утром и вечером творить молитвы и даже одним оградить себя крестным знамением, показывая себя безбожником. Уклонился и в беседе с ближними моими вспоминать имя моего Создателя и Спасителя, имя врага спасения моего дьявола, увы мне, неразумному, часто вспоминал. Если и принял благая от руки Твоей, милостивый Господи, если и видел болезни и другие посещения моих ближних, даже от сего я не умудрялся к покаянию перед Тобою, и так до конца я отступил от Тебя, Господа моего, отошел от Тебя, словно блудный сын в дальнюю страну. Удалился не местом, поскольку Ты вездесущ, и ничто не может от Тебя утаиться, а духом и жизнью моими. Образ и подобие Твое омрачил во мне, уподобился падшим духам, которым и предал себя. О, могу ли я найти кого-то от начала мира, подобного мне, грешному? Хуже самих христоубийц я, окаянный, согрешил. Так удалился от тебя, что опустился и до этой темницы. Сделался моими именем и жизнью преступником, но, Господи, Господи, я оставил тебя, не оставь меня. Не скрывай лица своего от раба твоего, ведь я в стесненном положении. Поспеши, ответь мне, приблизься к душе моей и избавь ее. Не допусти мне погибнуть с моими беззакониями, если я и недостоин помилования от тебя. Боже, помилуй меня по великой своей милости. Теми путями, которыми ты один знаешь, спаси меня, многогрешного, потому что ты, Боже, Бог кающихся, и тебе славу воссылаю, Отцу и Сыну, и Святому Духу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Молитва заключенного в темнице. Творение святителя Филарета Московского. Господи Боже, Создателю и Спасителю мой, благословенно да будет имя Твое святое. Благодарение и слава Тебе, Господи, о всех благих, я же приях от Тебе в житии сем. Ныне же скорбь и болезнь обретох, и имя Твое призываю. Поношение и наподоша намя, положишь амя в рове преисподнем, в темных и сени смертней. Скорблю о сем, и по сей скорби разумеваю, яко согреших пред Тобою, и по грехом моим приидоша намя беды. Ибо праведницы Твои, неунывающие и в темницах, паяху Тебе, и во страданиях радовахуся. Яще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Яко несть человека, иже не согрешит. Но Ты, Господи, грехи всего мира носиши и покаянием очищаеши. Верую, яко и мене, грешного, не отвержеши от лица Твоего. За весь мир единородный Сын Твой, излия свою божественную кровь. Верую, яко и мене, от грехов моих омыть и может и хощет. Сего ради с Давидом глаголю, исповем намя беззаконие мое, Ты же, яко благ, остави нечестие сердца моего. Страшуся суда и осуждения человеческого, но наипаче да будет мне в страх Твой неумытный суд и вечное осуждение. Аще неправда восстанет намя. Дерзаю словом Давидовым молитеся Тебе. Услыши, Господи, правду мою, и вонми суду моему, и правдою Твоею избави мя. Аще же неправду сотворих, милосердием Твоим неправду мою уврачуй. Не попусти уклонитеся сердцу моему во словеса лукавствия, к сокрытию истины и к ложному оправданию. Помози мне и уразумейте, и возненавидите неправду мою, возлюбите же правду, и воистине обрести облегчение души моей. Облегчи время бедствия моего. А еже понести мне суждено, да понесу с терпением ради очищения грехов моих и ради умилостивления Твоего правосудия. Аще и стыд покрыет меня перед некими человеки, да потерплю со смирением, да умилостивлю Тебе, Господи, да не постыжен буду перед лицем всего мира на страшном суде Твоем. Прихожу к Тебе, скорбный и печальный, не лиши меня духовного утешения. Прихожу к Тебе, омраченный, яви мне свет упования спасения. Припадаю к Тебе, изнемогший, восстави и утверди меня благодатью Твоею. Паче же всего, даруй мне желание и помози мне, Господи, творите во всем Твою волю, да в мире совести прославлю имя Твое святое, Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Перевод. Господи Боже, Создателю и Спасителю мой, благословенно да будет имя Твое святое. Благодарение и слава Тебе, Господи, за все хорошее, что я получил от Тебя в этой жизни. В настоящее время я приобрел скорбь и болезнь, и имя Твое призываю. Оскорбления напали на меня. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну. Скорблю об этом, и после сей скорби понимаю, что я согрешил пред Тобой, и из-за грехов моих пришли на меня беды. Ибо праведники Твои, не унывая и в темницах воспевали Тебя, и во страданиях радовались. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Потому что нет такого человека, который не согрешит. Но Ты, Господи, грехи всего мира носишь и покаянием очищаешь. верю, что и меня, грешного, не отвергнешь от лица Твоего. За весь мир единородный Сын Твой излил Свою божественную кровь. Верю, что и меня от грехов моих омыть может и хочет. Вот почему я вместе с Давидом говорю, исповедаю Господу преступления мои. Ты же, поскольку благ, снял с меня вину греха моего. Боюсь суда и осуждения человеческого, но особенно да будет мне в страх Твой неподкупный суд и вечное осуждение. Если неправда восстанет на меня, дерзаю словом Давида молиться Тебе, услышь, Господи, мольбу мою о справедливости и встань на мою защиту, и по Своей праведности спаси меня. Если я что-то неправильно сделал, милосердием Твоим исправь мою ошибку. Не попусти уклониться сердцу моему в лукавые слова, к скрытию истины и к ложному оправданию. Помоги мне и понимать, и возненавидеть неправду мою, возлюбить правду и в истине обрести облегчение души моей. Облегчи время бедствия моего, а если мне суждено понести, да понесу с терпением ради очищения от грехов моих и ради умилостивления Твоего правосудия. Если и стыд покроет меня перед некоторыми из людей, да потерплю со смирением, да умилостивлю Тебя, Господи, да не буду застигнут перед лицом всего мира на страшном суде Твоем. Прихожу к Тебе скорбный и печальный, не лиши меня духовного утешения. Прихожу к Тебе омраченный, покажи мне свет упования спасения. Падаю перед Тобой на колени изнемогший, подними и укрепи меня благодатью Твоей. Более всего, даруй мне желание и помоги мне, Господи, научи меня исполнять волю Твою. Да в мире со совестью прославлю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Молитва к Божией Матери. О Пресвятая Дева, Мати Господа и Спасителя моего! Все человецы притекают к Тебе, и никто, притекая ей, отходит от Тебе в суе, аще о добре просит. Един ли аз, грешник в темнице сидяй, забвен буду о Тебе. Мене ли единого молитву не услышиши, мене ли прибегающего к Тебе не приимиши под кров Твой. О, никак же помышляю сему быти, понеже Матерь еси Спасителя погибающих грешников, понеже яко нет инаго Бога, разве Иисуса Христа, Сына Твоего, со Отцем и Святым Духом во едином Божестве поклоняемого, так и несть иного у престола Божия ближайшего ходатая, яко же Ты, Мати Божия. Матернее Твое моление много может ко благосердию Владыки. Пред Ним Тебе вся возможна суть. Сего ради на Тя по Бозе все упование мое возлагаю. Сего ради храню аз пречистый образ Твой во узилище моем, помяту ей близость Твою ко всем скорбящим и заключенным. Приведи мою душу грешную к покаянию. Беззаконие бо моя превыздоша главу мою, калика доселе про гневах аз Бога моего лжами, хищениями, пьянством, крамолми, жестокосердием, бессовестием. Беспрестанье согрешаю и всей темнице леностью, мечтаниями, обманами, непокорством, досаждением соузникам моим и развращением их, татьбами и роптанием на мою участь. К тому не бысть у меня до ныне ни слез, ни умиления, или же о сплаках токма от досады моей. Примири уба меня, благодатная с Богом Сыном Твоим, с подобия получите разрешение во всех гресех моих в тайне покаяния, и аби причаститься святаго тела к крови Сына Твоего. Помози ми отныне возненавидеть злые моя страсти и крепце воинствовати противу греха, за не аще в часом и покаюся, при малем часе таежде творю, и сице лжив пред Богом обретаюся. И спроси ми, Владычица Богородицы, благодать прочее время живота моего в твердом покаянии скончати. Милующие грешники, не презри мене, первого из них. Зриши моя беды, зриши мою горьку жизнь всей темницы. Помози ми претерпеть и до конца позор мой, тесноту и прочее темничные лишения, да не впаду в отчаяние, да не дерзну вознести хулы на промысел Божий, но токма доскорблю и плачу о гресех моих, токма о печали моей я, о чадях моих и сродницах, от них же разлучен есмь. да обращаюся ко утешению в молитве. Утеши моего отца и матерь, и сродники, и же скорбят о мне, для них же аз содеяхся. Яко мертв. Наипаче же, о человеколюбивая мати, не лишай твоего покровительства жену и чада моя, их же оставих аз, яко преступный отец, за ни они не повинни суть во гресех моих. Припитай их и сохрани здравы и богобоязненны. Даруй ми напоследок видите свободу и со слезами радости облобызать и моих домашних. Из глубины души моей я вопию к тебе, Царица Небесная, от одного образа твоего с предвечным младенцем на руку твоею держимым, чувствуя в сердце моем отраду, не отрини меня. Буди ми покровительница во всяких моих нуждах, во всяком моем страхе и унынии, днем и нощью, во здравии и болезни. Облегчи моя душевные и телесные скорби, яко ты еси всех скорбящих радость. Милостиво буди ми не изде токма, но и тама, в стране вечней. Не остави меня без твоего заступления в день страшного второго пришествия Господа моего. Ей, Пресвятая Богородице, не забуди тогда моей веры, я же к тебе и недостойных моих молитв пред тобою. Да так, обыв на вечные времена помилован, в бесконечные же веки буду благодарить и тебе, и славословить и Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Перевод. О Пресвятая Дева, Матерь Господа и Спасителя моего! Все люди прибегают к тебе, и никто от них не уходит от тебя напрасно, если о богоугодном просит. Один ли я, грешник, в тюрьме сижу, буду забыт у тебя? Меня ли одного молитву не услышишь? Мне ли, который прибегает к тебе, не примешь под кров твой? О, нисколько я не могу о таком подумать, потому что ты Матерь Спасителя погибающих грешников, потому что нет никакого другого Бога, как Иисуса Христа, Сына Твоего, со Отцом и Святым Духом в одном божестве поклоняемого. Так нет никого другого у престола Божья, ближайшего ходатая, как Ты, Матерь Божия. Материнское Твое моление много может для благосердия Владыки. Пред Ним Тебе все возможно. Поэтому на Тебя после Бога все упование мое возлагаю. Поэтому сохраню я пречистый образ Твой в тюрьме моей, вспоминая о близости Твоей ко всем скорбящим и заключенным. Приведи мою душу грешную к покаянию. Грехи мои меня поглотили. Сколько до этого я прогневлял Бога моего лжами, воровством, пьянством, мятежами, жестокосердием, бессовестием. Беспрестанно согрешаю в этой тюрьме леностью, мечтаниями, обманами, непокорством, досаждениями сокамерникам моим и развращением их, воровством и роптанием на мою участь. К тому же не было у меня этого момента ни слез, ни умиления, или я плакал только от досады моей. Примири меня, благодатная, с Богом Сыном Твоим, сподоби меня получить разрешение от всех грехов моих в тайне покаяния и скоро причаститься святого тела и крови Сына Твоего. Помоги мне с этого момента возненавидеть злые мои страсти и крепко воинствовать против греха. Если в чем и покаюсь, то вскоре снова творю, и так лживым я перед Богом нахожусь. И спроси мне, о Владычица Богородица, благодать прочее время моей жизни в твердом покаянии умереть. Милующая грешников, не пренебрегай мной, первого из них. Видишь мои беды, видишь мою горькую жизнь в этой тюрьме. Помоги мне претерпеть до конца позор мой, тесноту и прочие тюремные лишения. Да не впаду в отчаяние, да не дерзну сказать хулы на промысел Божий, но только доскорблю и плачу о грехах моих, только от печали моей о детях моих и родственниках, с которыми сейчас я разлучен, да обращаюсь к утешению в молитве. Утешь моего отца и матерь и родственников, которые скорбят о мне, для них я умер. О, человеколюбивая матерь, не лиши твоего покровительства жену и детей моих, которых я оставил как преступный отец, потому что они не повинны в грехах моих. Воспитай их и сохрани здоровыми и богобоязненными. Даруй мне напоследок видеть свободу и со слезами радости обцеловать моих домашних. Из глубины души моей я вопию к тебе, о Царица Небесная, от одного образа твоего с предвечным младенцем на руке твоей держимым. Чувствуя в сердце моем отраду, не отвергни меня, будь мне покровительницей во всяких моих нуждах, во всяком моем страхе и унынии, днем и ночью, в здоровье и болезни. Облегчи мои душевные и телесные скорби, потому что ты всех скорбящих радость. Милостиво будь мне не только здесь, но и там, в вечной стране. Не оставь меня без твоего заступления в день страшного второго пришествия Господа моего. О, Пресвятая Богородица, не забудь тогда моей веры к тебе и недостойных моих молитв пред тобою. Да так, на вечные времена помилован, в бесконечные веки буду благодарить тебя и славословить Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Как нужно креститься? Для совершения крестного знамения три первые пальца правой руки, большой, указательный и средний, складываем вместе. Два последние пальца, безымянный и мизинец, пригибаются к ладони. Сложенные таким образом пальцы мы кладем на лоб, на грудь, на правое и левое плечо. О заключенных. Молитва о в узах сущих. Господи Иисусе Христе, Боже наш, святаго апостола Твоего Петра от уз и темницы без всякого вреда освободивый, приими, смиренно молим Тися, жертву сию милостивно во оставление грехов раба Твоего имя в темницу всажденного и молитвами его, яко человеколюбец, всесильную Твоею десницею от всякого злого обстояния избави и на свободу изведи. Перевод. Господи Иисусе Христе, Боже наш, святого апостола Твоего Петра от уз и темницы без какого-либо вреда Ты освободил, смиренно умоляем Тебя, прими эту жертву милостивно во оставление грехов раба Твоего имя, в темницу посаженного и молитвами его, потому что человеколюбец, всесильной Твоей десницей от всяких плохих обстоятельств избавь и освободи. Что мы выражаем, когда крестимся? Складыванием вместе первых трех пальцев мы выражаем веру в то, что Бог один по существу, но троичен по лицам. Два же пальца, пригнутые, показывают нашу веру в то, что в Иисусе Христе, Сыне Божием, два естества – божеское и человеческое. Изображая на себе крест сложенными пальцами, мы показываем, что спасаемся верою в Иисуса Христа, распятого на кресте. Для чего осеняем крестом лоб, грудь и плечи? Для просвещения ума, сердца и для укрепления сил.